Глава сороковая. У стойки бара мы обнаружили Окера. Он заправлялся индийским пивом и толковал о политике с каким-то военным, из ушей которого торчали седые волосы. Подойдя ближе, мы услышали, как Окер говорит: «Прежде чем все закончится, может погибнуть до миллиона человек. Во всяком случае, меня это не удивило бы». Мартин похлопал его по спине, и тот обернулся. «А, вот и мой собутыльник. Сегодня ради разнообразия со своей очаровательной женушкой». Военный с явным облегчением извинился и поспешно откланялся. «Интересно, долго ли Окер терзал его?» — подумала я. Мы сели на ротанговые барные табуреты и сделали заказ. «Я тут только что говорил старине Кромле, что перемещению подлежат более 12 миллионов человек. Представляете?» Тысячи бездомных семей тянутся по пыльным дорогам со всем своим скарбом, мусульмане по одной стороне, индусы по другой. Кто-то бросает оскорбление или камень. И такое начинается, что не приведи Господь. Это все агитаторы, — Мартин прикурил Абдулу, — для меня, потом Биди для себя. Положение было бы много спокойнее, если бы этих людей не баламутили экстремисты. Окер кивнул. «Начинаются ссоры между соседями, за ночь ненависть разгорается, и на следующий день убивают корову. Проходит еще сутки, и вот тот, кто зарезал корову, возвращается домой и узнает, что его дочь изнасиловали. Еще день-два, и насильника находят с перерезанным горлом. Неделю спустя весь город уже в огне, и подзабытая межплеменная ненависть раздувает пламя». «Как сказал Конфуций, прежде чем ступить на дорогу мести, вырой две могилы». Мартин положил локти на стойку, соединил кончики пальцев домиком и посмотрел на меня с видом мудреца. Официант принес напитки. Я сделала глоток джина и торопливо затушила сигарету. «Пойду в кабинет, пороюсь в книгах». «Боюсь, современного там немного», — заметил Окер. «Пошивки Панчи и Татлера, несколько романов Райдера Хаггарда, да прошлогодние газеты. Люблю старые книги». Я подумала про дневник из дупла. «В конце концов, все, что у нас есть, это наша история». Мартин пристально посмотрел на меня. Я подумала, что, может быть, ляпнула что-то не то, либо изрекла нечто глубокомысленное, либо сморозила глупость. Он взял стакан, а я соскочила с табурета. «Вы уж тут решайте вдвоем, как достичь мира во всем мире. Скоро вернусь». Остановившись у раскрытых двойных дверей, я вдохнула запах сигаретного дыма и старой кожи. На стенах написанные маслом картины, головы животных со стекленевшими глазами и выцветшие фотографии в потертых рамках. Потрепанные книги, пыльные вазы, блеклые вышивки, старинные украшения и всевозможные безделушки на полках. Комната буквально пропиталась запахом викторианской эпохи, и я, переступив порог, почувствовала себя спелеологом, проникшим в пещеру в поисках спрятанных сокровищ. Помещение было просторнее и обставлено богаче, чем казалось из вестибюля. Кроме занимающего центральное место бильярдного стола, здесь имелись и карточные столики, и кожаные кресла, и маленькие скамеечки для ног. Повсюду узоры, кисти, фризы. Высокое окно, завешено тяжелой со складками портьеры из синего бархата. Повернувшись спиной к собравшимся у бильярдного стола мужчинам, я прошлась взглядом по выставленным на полках старинным вещицам. Таблица на одной из полок предупреждала: «Просьба артефакты не трогать». Рассматривая разношерстную коллекцию древностей, я мельком подумала, что коричневый чехольчик для чайника смотрится довольно убого рядом с наволочкой, искусно расшитой цветами ежевики и манго. А ведь Аделла упоминала где-то, что расшивает наволочки. Я провела пальцем по красновато-пурпурному лепестку лотоса, может быть, его вышили на моей веранде? На пакетике саше, все еще хранившем едва уловимый аромат лаванды, лежала черно-белая брошь камея женским профилем. Рассматривая его, выразительный нос, сильный подбородок, твердые черты, вырезанные в холодном камне, я думала о наброске со всадницей в юбке-брюках. На другой полке выстроились пожелтевшие фотографии в серебряных рамках. Хмурые люди в строгих застывших позах определенно чувствовали себя стесненно. В памяти всплыли слова Петл. Что там за старичье на фотографиях, никто уже не знает. Я взяла снимок в серебряной с завитками рамке, запечатлевшей малыша в свитере поверх длинной белой рубашки с искусной вышивкой по вороту и низу. Вот только с типично английским ребенком, голубоглазым блондином, у него не было ничего общего. Это явно был индиец, черноволосый, темноглазый, со слепительной озорной улыбкой. «Чарли?» — прошептала я. Под крышкой застекленного ящика на черном бархате застыли достигшие бессмертия мотыльки из золотистого и зеленого шелка. Сам ящик для пущей внушительности стоял на книге. Вытянув шею, я прочитала название на корешке: «Собрание стихотворений леди джентльмена 1857». Книга такая же, что и у меня дома, выглядела так, словно ее ни разу не открывали. Мне снова вспомнилась реплика Петл: «Слушать их причитания тоже никому не интересно». На нижней полке стопка вязаных салфеток и накидок, пожелтевших от старости, уныло сморщившихся, разложены веером вокруг переплетенной вручную книги с розовато-лиловой замшевой обложкой и крошечными серебряными стежками по краю. Я даже убрала руки за спину, чтобы не схватить ее тут же. Просьба артефакта не трогать. Я выглянула в вестибюль, стоявший у раскрытой двери. Подавальщик-индиец наблюдал за мной, но когда наши взгляды встретились, поспешно отвернулся. Занятые игрой бильярдисты стояли у стола спиной ко мне. Я открыла сумочку и одним быстрым движением смахнула в нее книжечку в розовато-лиловой замшевой обложке. Потом закрыла сумку, передвинула салфетки и накидки, чтобы замаскировать пустое место, и вернулась в бар. «Только бы Ганди не протянул ноги во время какой-нибудь своей голодовки», — говорил Окер. «Стороны сразу же начнут обвинять друг друга, а ведь остановить поезд совсем нетрудно. Надо только завести на рельсы корову, преспокойно подняться и порубить врага на кусочки. Так оно и будет», — он впился в Мартина глазами. «Говорю вам, молодой человек, сейчас не самое лучшее время ехать в Лахор. По крайней мере, не в таком виде». Он прошелся взглядом по одежде Мартина и остановился на его вонючей бите. Мы вернулись в Сесил. Билли спал, обнимая дружка и положив голову Лидии на колени. Она поглаживала его по волосам, и ее покрасневшие глаза смотрели куда-то вдаль. Я осторожно вытащила щенка из объятий сына, и Мартин подхватил его на руки. Лидия передала мальчика неохотно, но бережно, как что-то дорогое и хрупкое. А потом подробно отчиталась, что делали, сколько съедено имбирных печенья, выпито какао, какие книжки читали и что он говорил. «А вот этим смажьте укус москита на левой ножке». Лидия вручила мне пузырек с каламиновой мазью. «Мазь у меня была, но пузырек я все равно с благодарностью взяла». Билли дремал на плече у Мартина, а Лидия все гладила его по голове. «Хорошо провели вечер?» — рассеянно спросила она. «Да, хорошо. Я за вас рада. Вы его приводите в любое время». Мартин направился к выходу. «Мы очень вам благодарны, Лидия. Я хотела добавить, что мне очень жаль ее мальчика, но только сказала. Еще раз спасибо». Она проводила нас до двери. «А когда вы снова собираетесь в клуб?» Мы с Мартином понимающе переглянулись. «Скоро. Я вам позвоню». «Да, пожалуйста». Лидия вышла вслед за нами. «Знаете, если хотите, можете оставить его на ночь». «Не сегодня, спасибо». «Тогда в другой раз». «Да, спокойной ночи. Не забывайте, в любое время». «Видела, какой он счастливый?» — спросил Мартин, уложив Билли и дружка. Я перебирала пластинки. «Ты все-таки собираешься завтра в Лахор?» «Пожалуйста, не начинай. Я и без того устал». Он снял очки и сжал пальцами переносицу. «Это моя работа». «Ты не солдат и не журналист», — я отложила пластинки. «И твоя работа не в том, чтобы подвергать себя опасности. А как же мы с Билли?» Мартин снова нацепил очки. «Не заводись». «Разве ты не можешь поехать куда-то еще? Разве не можешь надеть европейскую одежду? Не можешь курить Lucky Strike или Camel? Ты хочешь наказать себя, и тебя не волнует, что ты наказываешь еще и нас?» «Волнует, конечно, волнует». Мартин потер лоб. «Господи, Эви, я люблю вас». Я села на диван, откинулась на высокую спинку. «Тогда почему?» Мартин посмотрел на меня, и мне показалось, что там за его глазами что-то происходит, но он только проворчал. «Ты шумишь из-за пустяков, уже поздно. Поговорим утром». Все так, было поздно, даже позднее, чем он думал. «Ладно, иди спать, я еще почитаю». Мартин постоял немного, устало уронив руки, но молчание давило. Он повернулся и побрел прочь. Услышав, как закрылась дверь спальни, я сбросила туфли, подобрала ноги, открыла сумочку и достала украденную в клубе книгу.